Поэтому глава нулевого отряда может тайно наблюдать за ситуацией в Сириетее, даже не покидая дворец короля душ. Если Яруаши узнает о том, что капитаны Гати-13 набросились на его дочь под предводительством Ямамото Генриусе, нет, Яруаши, наверное, уже в курсе. Когда Ичиби думал о сложившейся ситуации с подрагивающими уголками рта, из великого дворца короля душ хлынул непреодолимый и тиранический импульс Риацу. Ямамото Шигекуни Генриусай, за что ты взвалил на плечи нулевого отряда такую неподъемную ношу? Внутри великого дворца короля душ, Яруаши, плавно паривший посреди просторного помещения, приоткрыл глаза. На данный момент он чувствовал себя мастером марионеток, держащим в руках огромное количество тончайших нитей, тогда как в роли контролируемой марионетки выступали общество души Уэкамунда. Яруаши довольно быстро пришел к выводу, что налаживание точного контроля над огромными измерениями в подобных условиях является довольно непростым делом. Но все станет гораздо проще, если он сперва временно отделит эти нити от своего тела, а потом закрепит их между собой, тем самым избавив измерения от собственного влияния. Когда Яруаши занимался этим, он, конечно же, мог ясно воспринимать ситуацию в каждом уголке общества души Уэкамунда через эти бесчисленные нити, соединенные с его телом. Он прекрасно осведомлен о происходящем в Сириете. Яруаши улыбнулся и покачал головой, наблюдая за назревающей битвой. Нынешние Нилели и Лилит достаточно сильны, чтобы оказать достойное сопротивление всему Гати-13. Данная битва не завершится в ближайшее время, даже если Ямамото Генриусе и Рицу Унахана решат пойти на все, а конечный результат будет довольно трагичным для любой из сторон, независимо от победителя. Яруаши решил немного ускорить свои действия, поскольку у него не было вообще никакого интереса к окончательному результату данного противостояния. Стократное ускорение потока времени. Яруаши тихо прошептал, когда в глубине его глаз вспыхнуло золотистое сияние, имеющее форму иллюзорных часов. Фух. Затем между скоростью течения времени мира и времени Яруаши резко возникла стократная разница. Конечности Яруаши, плавно парившего посреди комнаты, начали регулярно подергиваться с такой скоростью, что даже не формировали остаточные образы. Фух. Спустя примерно минуту времени внешнего мира, Яруаши сперва перестал дергаться, а потом отключил способность ускорения потока времени. Кончики бесчисленных тончайших нитей, соединявших тело Яруаши с обществом души Уэкамунда, теперь были сосредоточены в одной точке. Кончики пальцев Яруаши плотно удерживали в одной точке кончики бесчисленных тончайших нитей Риши, которые невозможно увидеть невооруженным взглядом со стороны. Яруаши осмотрелся по сторонам. Его взгляд устремился к небольшому клочку энергии, отделенному при поглощении силы короля душ. Фух. Он аккуратно сжал пальцы вокруг подлетевшего клочка силы короля душ, сперва лишь плотно оборачивая, а потом и вовсе крепко привязывая к нему кончики бесчисленных тончайших нитей. Когда Яруаши убрал руки, этот небольшой клочок силы короля душ неподвижно и напряженно повис в воздухе, словно многострадальная рыба, которую одновременно пыталась выловить удочками сразу несколько сотен рыбаков. Затем он сперва влил в этот многострадальный пучок энергии свои силу эволюции чакру шести путей, а потом грубо вбил его в окружающее пространство словно гвоздь, удерживавший собой многочисленные натянутые нити. После проделывания всех необходимых операций, Яруаши заглянул в будущее, окончательно убеждаясь в стабильности созданного крепления, а потом шагнул прочь из великого дворца короля душ. Ичиби, все это время ожидавший выхода из дворца, немедленно поклонился Яруаши, но тот лишь безразлично шагнул вперед и спустя мгновение появился на окраине дворца короля душ, где исчез посреди многочисленных слоев пространства. Ичиби напряженно прошептал, глядя вслед исчезающему Яруаши, в то время как по его лысине стекали капли холодного пота. Король пустых. Он сперва беспомощно вздохнул, поглаживая свою вспотевшую лысую голову, а потом сложил руки перед собой, связываясь с остальными членами нулевого отряда. Кирия, Тинджира, Синджумару и Аяцу, мы немедленно отправляемся в Сириети. Глава 59. Глава 59. Какое преступление совершила моя сестра, Сириети? Противостояние Риацу капитанов Гати-13 Риацу Нилели и Лилит продолжалось еще некоторое время. Спустя несколько секунд напряженного бездействия, инициативу взял на себя капитан 7-го отряда Гати-13, Саджин Камамура. Он шагнул вперед и решительно воскликнул, держа Занпакта перед собой, банкой. Какуджоу Тингенмё, Саджин Камамура взял на себя инициативу отнюдь не по причине того, что он самый агрессивный или воинственный из всех присутствующих капитанов ГАТИ-13, просто несмотря на гигантский размер, его банкой не несет особой угрозы ближайшим товарищам. Например, способности банка Эфсюнсу и Кьёраку, Канами Тоусина и Рицу Унаханы будут ограничивать друг друга, поскольку при высвобождении воздействуют на окружающую площадь. Бум! В сопровождении мощной вспышки Риацу, позади Саджина Камамуры появился гигант высотой около сотни метров, немедленно взмахнувший своим огромным клинком в соответствии с движением занпакта хозяина. Лилит бросила равнодушный взгляд на внушительного гиганта, в то время как из ее алых зрачков хлынул огромный поток силы, которая явно не относилась к Риацу. Жужжание. Огромная масса красной, словно кровь, чакры хлынула в небо бурным потоком, приняв форму не менее внушительного гиганта, вытащившего из ножен алый клинок огромного размера. Это, конечно же, не способность занпакта, основанная на Риацу, а способность эволюционировавшего дадзюцу, основанная на чакре, завершенная Сусанаа. Бух! Огромный клинок завершенного Сусанаа Лилит столкнулся с огромным клинком Кокуджоу Тенгинмё Саджина Камамуры в сопровождении ужасающего грохота и оглушительного рева. Земля под ногами завершенного Сусанаа сильно содрогнулась и покрылась огромной паутиной трещин, в то время как Кокуджоу Тенгинмё сперва содрогнулась и отшатнулась на несколько шагов назад, а потом с грохотом рухнула на землю. В этом коротком столкновении завершенная Сусанаа продемонстрировала явное преимущество над Кокуджоу Тенгинмё в грубой физической мощи. Этот гигант состоит не из Риацу. Курацучи Маюри прищурился и прошептал, внимательно рассматривая внушительного кровавого гиганта. Это скорее походит на силу монстра. Капитан Маюри, пожалуйста, посторонитесь. Исшин Шиба сперва предупредил стоявшего рядом Курацучи Маюри, а потом резко взмахнул своим занпакта, окутанным огромным количеством концентрированного Риацу, в направлении завершенного Сусанаа. Гицуга Тиншоу. Фух. Огромное количество Риацу, принявшее форму полумесяца, стремительно рассекло воздух, обрушившись прямо на талию завершенного Сусанаа. Но при столкновении с Гицуга Тиншоу, завершенная Сусанаа лишь слегка пошатнулась, после чего немедленно стабилизировала свою позицию, в то время как на его массивных доспехах не появилось вообще никаких повреждений. Невредим. Исшин Шиба пораженно прошептал, когда не смог обнаружить на броне завершенного Сусанаа ни единой трещины. Фух. Лилит стремительно контратаковала, пока капитан 10-го отряда отходил от шока, принесенного осознанием факта полной неэффективности его сильнейшей атаки. Исшин Шиба заблокировал огромное лезвие завершенного Сусанаа своим занпакта, но это противостояние продлилось лишь короткое мгновение, после чего капитан 10-го отряда был безжалостно сметен огромным алым лезвием. Хада 63, Райкоха. Айзин, неожиданно появившийся прямо позади завершенного Сусанаа, направил на его спину раскрытую ладонь, испустившую огромное количество переплетающихся дуг молнии. Под контролем Лилит, внушительная завершенная Сусанаа подняла руку, сжимавшую древко относительно небольшого лука, а другой рукой аккуратно натянула его тетиву. Жужжание. Сон Гучишита, изначально имевший очень громоздкий размер, казался крошечным относительно завершенного Сусанаа, словно детская игрушка в руках взрослого. Но, по мере того, как завершенная Сусанаа натягивала тетиву крошечного лука своими массивными пальцами, формировалась кровавая стрела, вызывавшая очень зловещие предчувствия у всех присутствующих капитанов. Затем Лилит без лишних слов выпустила пугающую алую стрелу в открытое пространство перед собой. Хотя со стороны могло показаться, что Лилит промахнулась, но на самом деле, выражение лица Айзена сильно изменилось в момент начала этой атаки. Эта алая стрела устремилась точнёхонько к Айзену, скрывавшему свое присутствие от Лилит при помощи Кьёка Суигицу. Как такое могло произойти? Неужели это очередная способность монстра? Айзен прищурился и поприветствовал алую стрелу диагональным взмахом своего занпакта, при этом отбрасывая все ненужные мысли в сторону. Мощи этой стрелы было достаточно, чтобы сокрушить обычного капитана ГАТИ-13 после высвобождения банка, но Айзену удалось выстоять. Капитан 5-го отряда отклонил траекторию и отправил алую стрелу далеко за горизонт, полагаясь на тончайший контроль Риацу. Пока Лилит подавляла Сасуки Айзена, продолжавшего старательно скрывать свою силу, Саджина Камамуру, высвободившего свой банкой, Исшина Шибу и других капитанов ГАТИ-13, Нил-Лиэль противостояли Сюнсу и Кьёраку, Джушира Укитаке и Рицу Унахана. Риацу, исходившие от фигуры Рицу Унаханы, пока что не высвободивший даже Шикой, было гораздо мощнее Риацу Сюнсу и Кьораку и Джушира Укитаке. Даже ее Занпакта, находившийся в невысвобожденной форме, казался гораздо более опасным и смертоносным, чем Шика и других капитанов Гати-13. Капитан Унахана, Сюнсу и Кьораку обратился к Рицу Унахане, спокойно стоявший лицом к лицу с Нил-Лиэль. Рицу Унахана нежно улыбнулась в ответ. «Особая способность твоего банка не подходит для высвобождения в подобном месте, а состояние здоровья капитана Укитаки оставляет желать лучшего, поэтому позвольте мне взять на себя этого противника». Сюнсу и Кьораку сперва посмотрел на бледного Джушира Укитаки, а потом улыбнулся и кивнул, поправляя свою соломенную шляпу. «Тогда мы полагаемся на вас, капитан Унахана». Фух. Затем капитан четвертого отряда взмахнула своим занпакта в направлении Нил-Лиэль. Унахана обладала чрезвычайно мощной атакой даже без высвобождения своего занпакта, благодаря высочайшему мастерству меча, но Нил-Лиэль, высвободившая ресурексион, смогла без особых затруднений заблокировать ее своим костяным копьем. Фух. Сюнсу и Кьораку появился сбоку от Нил-Лиэль, стремительно атаковав ее своими занпакта. На данный момент конкретные обстоятельства Нил-Лиэль не были ясны, поэтому капитан восьмого отряда пытался просто лишить противника боеспособности, а не атаковал с намерением убить. Нил-Лиэль слегка отклонилась в сторону и использовала сера, вынуждая Кьораку резко отступить в сторону. Бледный Джушира Укитаке выдохнул и вступил в битву, намереваясь помочь Рицу Унахане и Сюнсу и Кьораку как можно быстрее подавить Нил-Лиэль. Бум, бум, бум. Хотя данная битва могла показаться не такой масштабной и внушительной, как противостояние Лилит другим капитанам Гати-13, но на деле она была ничуть не менее опасной и жесткой, а боевая мощь противоборствующих сторон находилась на примерно одном уровне. На фоне Рицу Унаханы, которая без особых затруднений противостояла гигантскому Риацу противника, остальные капитаны Гати-13 явно находились в невыгодном и подавленном положении. Особая способность Рюджин Джатка является очень масштабной и разрушительной, что совершенно не сочетается с подобной групповой битвой. Поэтому главнокомандующий Гати-13 предпочел пока что не вмешиваться в битву, а Айзин не намеревался раскрывать свое Риацу расширенного класса капитана. Вдобавок Яруичи, находившаяся ближе остальных обычных капитанов Гати-13 к расширенному классу капитана, и вовсе не прибегала к Шунка, попросту отказываясь сражаться в полную силу. Это привело к тому, что Лилит удалось не просто в одиночку противостоять восьми капитанам Гати-13, а даже получить небольшое преимущество. Завершенная Сусанаа, являющаяся проявлением силы шести путей, и Сонгучишита, являющаяся проявлением силы Шинигами, достигли практически идеальной гармонии в руках Лилит. Каждая атака Лилит оказывала огромное давление на окруживших ее капитанов, тогда как об одиночном лобовом противостоянии ее стрелам не могло идти и речи. Ямамото Генриусай, мрачно наблюдавший за двумя битвами в окружении языков пламени, заскрежетал зубами. Слишком безответственно. Между капитанами Гати-13 не было и намека на продуктивное взаимодействие, словно каждый из них сражался сам по себе. А Рицу Унахана и вовсе не высвободила свой занпакта, опасаясь случайно поранить своего противника. Ямамото Генриусай сурово воскликнул, шагая в направлении места сражения Лилит с капитанами Гати-13. «Разойтись! Фух, фух!» Восемь капитанов Гати-13, взявших Лилит в плотное кольцо, немедленно разошлись в разные стороны, как только получили команду от своего главнокомандующего. Ямамото Генриусай сперва подошел к Лилит в окружении огромных языков пламени, а потом резко взмахнул своим занпакта в направлении завершенного Сусанаа. Факел. В сопровождении гигантской вспышки Риацу, напоминающей море пылающего огня, Рюджин Джатка изверг огромный поток пламени, который устремился к завершенному Сусанаа, предварительно приняв форму огромного вихря. Лилит, находившаяся внутри завершенного Сусанаа, наблюдала за каждым движением Ямамото Генриусая с предельной серьезностью и сосредоточенностью. Ведь из всех присутствующих капитанов Гати-13, ей могут нести определенную угрозу лишь двое, Сасуки Айзин и Ямамото Генриусай. Но, Лилит, собиравшаяся предпринять ответные меры, вдруг опустила руку и подняла голову к небу, полностью игнорируя надвигающееся пламенное торнадо. Она увидела, как небо над полем битвы покрылось рябью, словно поверхность спокойного озера, после чего из этой ряби появилась человеческая фигура, расслабленно взмахнувшая рукой в направлении огромного потока пламени. На поле битвы словно вылили ведро холодной воды. Фух! пугающие пламенные торнадо, стремившиеся окутать завершенное Сусанаа, внезапно превратилось в безобидное облако дыма под влиянием пугающей и непреодолимой силы. Ямамото Генри Усай, Яруичи Шихаин, Сасуке Айзин, Курацучи Маюри, Рицу Унахана. Выражение лиц всех капитанов Гати-13, а также Нил-Лиэль, ведущий очень опасную битву с Рицу Унаханой, и Сойфон, успевший эвакуировать Хисану и Рукию на безопасное расстояние, претерпели разнообразные изменения при взгляде на фигуру, появившуюся посреди чистого неба над Сирити. Прекрасный молодой человек с серебристо-белыми волосами плавно опустил правую руку, после того как с преувеличенной легкостью потушил бушующее пламя Рюджин-Джакка. Это был Яруаши собственной персоной. Господин Яруаши, Нил-Лиэль сперва заблокировала очередную атаку Рицу Унаханы своим костяным копьем, а потом стремительно отступила в направлении Яруаши. Миниатюрная Лилит без промедления рассеяла свое завершенное Сусанаа, после чего появилась слева от отца. Яруаши спокойно спросил, безразлично глядя на главнокомандующего Гати-13, обнажившего свое чрезвычайно мускулистое и испещренное множеством шрамов тело в окружении языков пылающего огня, какое преступление совершили моя сестра и подчиненная. Ямамото Генри Усай, глава 60, банкой, Занканоточи. Появление Яруаши не сопровождалось мощной вспышкой Риацу. Более того, капитаны Гати-13 едва ли вообще ощущали Риацу, испускаемое его фигурой. Казалось, теперь он и вовсе стал совершенно обычной душой, не способной контролировать собственное Риацу. Капитаны Гати-13 были сильно шокированы, когда начали распознавать нынешнее состояние Яруаши, но на данный момент гораздо важнее был сам факт появления бывшего лейтенанта второго отряда. Вступление в контакт с пустым без дозволения главнокомандующего, а также попытка получить силу пустого, все это является тяжким преступлением. Ямамото Генри Усай бросил суровый взгляд на появившегося Яруаши, продолжая крепко сжимать рукоять Рюджин-Джакка правой рукой. Попытка твоей сестры утаить происходящее от руководства Гати-13 является не менее тяжким преступлением. Закостенелый, бывший лейтенант второго отряда бросил равнодушный взгляд на главнокомандующего Гати-13. Ямамото Генри Усай чрезвычайно силен. Даже не все члены нулевого отряда, обладающие частью силы короля душ, способны стоять наравне с этим стариком. Можно смело сказать, что Ямамото Шигекуни Генри Усай является сильнейшей душой, родившийся в обществе душ за последние несколько тысяч лет. И Чибихьосуби и Аяцунимая имеют ощутимое преимущество в старшинстве, а Сасуке Айзин до слияния с идеальным Хагьёку и вовсе не был ровней легендарному главнокомандующему Гати-13. Но, с возрастом, главной проблемой Ямамото Генри Усая стали его закостенелость и педантизм. Тысячу лет назад, главнокомандующий Гати-13 был сущим демоном, использующим любые средства, чтобы сокрушить своего врага. Для того демона, правила и устои были не более чем простой формальностью. Представься ему такая возможность, тот Ямамото Генри Усай даже мог полагаться на силу пустых, если это могло обеспечить победу над врагами общества душ. Но спустя тысячу лет, этот кровавый и решительный демон превратился в закоченелого и педантичного старика, вдобавок вместе с ним ослаб и весь Гати-13. Нынешний Гати-13 не идет ни в какое сравнение с Гати-13 тысячелетней давности. Закостенелый, Ямамото Генри Усай холодно воскликнул. Какое право имеет преступник, якшающийся с пустыми, оценивать действия старика? Яруаши беззаботно сказал. Почему я не могу использовать пустых в качестве своих подчиненных, будучи повелителем Уэкамунда? Софистика. Ямамото Генри Усай раздраженно воскликнул, опровергая слова Яруаши. Капитаны Гати-13 проявили различные эмоции, вслушиваясь в диалог между Яруаши и Генри Усаем. Большинство капитанов были согласны с главнокомандующим, считая, что слова Яруаши являются не более чем простой софистикой 11. Но все же в рядах капитанов присутствовали и шинигами, согласные с мнением Яруаши. Например, Курацучи Маюри и Рицу Унахана. Капитан пятого отряда, который, конечно же, относился ко вторым, внимательно изучал нынешнее состояние Яруаши, аккуратно поправляя свои очки кончиками пальцев. Вот теперь ситуация действительно становится интригующей и интересной. Сасуке Айзин уже сделал одну невероятную догадку относительно личности Яруаши, на основе нескольких инцидентов, произошедших в обществе душ после его появления. Даже Айзин не мог точно предугадать, что дальше предпримет Яруаши, но кое в чем он мог быть уверен. Последующие действия Яруаши у девятой шокируют всех присутствующих шинигами, включая его самого. Последующие события должны выйти за рамки даже его самых смелых ожиданий. Яруаши. Яруичи, находившаяся примерно в 100 метрах от Яруаши, нерешительно обратилась к нему. «Это ведь ты вызвал сегодняшнее происшествие во дворце короля душ?» Яруаши спокойно кивнул. «Да». Яруичи еще крепче сжала свои кулаки. «Тогда тот инцидент с пустификацией. Я не имею к этому никакого отношения». Яруаши отрицательно покачал головой. «Фух». Ямамото Генрюусай взмахнул своим занпакто в направлении Яруаши. Пока тот общался с Яруичи, казалось, не придавая его присутствию вообще никакого значения, Яруаши беззаботно взмахнул правой рукой в направлении приближающегося Рюджин-Джатка, спокойно говоря Яруичи то, что намеревался сказать. «Фух». Вслед за этим простым движением руки, поток пламени Рюджин-Джатка стремительно рассеялся и потух, не в силах соприкоснуться с фигурой Яруаши. Капитаны Гати-13 почувствовали сильный шок и благоговение, когда Яруаши с настолько преувеличенной легкостью развеял атаку главнокомандующего, даже толком не прибегая к Ряцу. Похоже, их изначальное предположение оказалось верным. Яруаши действительно сильнее Нилли Лилит. «Ты решил начать битву прямо посреди нашего прекрасного диалога?» Яруаши, вновь сокрушивший атаку главнокомандующего Гати-13 простым взмахом руки, спокойно спросил вместо того, чтобы ответить атакой на атаку. Ямамото Генрюусай поднял Рюджин-Джатка перед собой, холодно наблюдая за фигурой Яруаши сквозь пылающие языки пламени. Здесь больше нечего обсуждать. Ранее, когда Яруаши вступил в ряды шинигами Гати-13 по собственной инициативе, Ямамото Генрюусай решил позволить ему служить на благо общества душ. При этом главнокомандующий Гати-13 дал обещание, что сокрушит Яруаши собственными руками, если тот посмеет нарушать законы и порядки общества душ. «Отступайте!» Ямамото Генрюусай громко воскликнул, держа лезвие Рюджин-Джатка горизонтально перед собой. Опытнейшему главнокомандующему Гати-13 хватило двух коротких столкновений для полного осознания того, что его шикой не способен нести вообще никакой угрозы противнику. Поскольку Рюджин-Джатка не может нанести Яруаши никакого урона, а остальные капитаны Гати-13 не способны к нормальному сотрудничеству и взаимодействию в битве с сильным врагом, то он как главнокомандующий обязан принять более решительные меры. Арара старика понесло. Сюнсуй Кьёраку, и так находившийся на довольно большом расстоянии от места столкновения Яруаши и Ямамото, немедленно отступил еще дальше. Джушира Укитаки и Рицу Унахана немедленно опустили оружие, после чего сбежали вдаль вслед за Сюнсуй Кьёраку. Остальные капитаны сперва были ошеломлены реакцией Унаханы, Укитаки и Кьёраку, поскольку не обладали достаточной информацией об истинных способностях главнокомандующего, но затем пришли в себя и тоже бросились куда подальше, беря пример со своих старейших и опытнейших коллег. Фух, фух. Кьёраку успокоился только после того, как удалился от своего учителя более чем на километр. Зачем сбегать настолько далеко? Ишин, следовавший за Кьёраку, непонимающе воскликнул. Кьёраку выдохнул и напряженно прошептал, глядя на испещренную шрамами спину Ямамото Генрюусая вдалеке. «Возможно, вам стоит сбежать еще дальше». На лбу капитана восьмого отряда выступили капли холодного пота, словно его посетили ужасающие воспоминания. После высвобождения Банкая, все и вся в радиусе нескольких сотен метров от старика немедленно обратиться в пепел. Канами Тоусин нахмурился. «Разве вы не слишком преувеличиваете?» «Нет». Джушира Укитаки напряженно прошептал, глядя на мускулистую спину Ямамото Генрюусая вдалеке. «Это вовсе не преувеличение, ведь Рюджин-Джатка учителя является неоспоримо сильнейшим занпакта огненного типа. При желании, старик может обратить в пепел все общество душ». Ямамото Генрюусай, стоявший посреди неба над Сирити, пришел в движение, словно услышал слова своего ученика. Рука, испещренная как боевыми шрамами, так и старческими морщинами, плавно опустилась направо, в то время как огромные потоки пламени, окружавшие мускулистую фигуру главнокомандующего, моментально втянулись в отведенное лезвие Рюджин-Джатка, словно их и вовсе не существовало. Тишина. Теперь в глаза окружающих бросались лишь тонкие клубы дыма, плавно поднимающиеся с обугленного лезвия Рюджин-Джатка. Ямамото Генрюусай спокойно сказал, сжимая правой ладонью рукоять совершенно обычного на вид занпакта, казалось, и вовсе находящегося в невысвобожденной форме. Банкай, Занканоточи. Высвобождение Занканоточи не сопровождалось вообще никакими броскими и впечатляющими эффектами, но зато вызвало постепенное испарение влаги во всем обществе душ. При взгляде на измерение общества душ с достаточно большой высоты, вы обнаружите, как его атмосфера стремительно лишается влаги, а уровень воды в многочисленных реках падает с видимой невооруженным взглядом скоростью. Капитан Эгати-13, успевшие сбежать от своего главнокомандующего более чем на километр, все равно ощутили на себе волну палящего жара. Губы Сюнсу и Кьёраку высохли и покрылись множеством трещин, но ожидаемых струек крови не последовало, поскольку они немедленно испарялись. Капитан 8-го отряда беспомощно вздохнул, облизывая свои высохшие губы. Черт, даже губы потрескались, все такая же нестерпимая жара, этот старик нисколько не ослаб. Джушира Укитаки напряженно сказал, глядя на внушительную фигуру Ямамото Генриоусея вдалеке. Господин главнокомандующий, прошу вас как можно скорее разобраться с противником, иначе общество душ может не выдержать мощь вашего банкая. Яруичи наблюдала за фигурой главнокомандующего с нескрываемым напряжением, потому что продолжала чувствовать палящий жар даже на таком расстоянии. Капитана второго отряда даже посетило чувство, что она может загореться, если не будет защищать тело при помощи Риацу. Тогда насколько пугающий жар должен терпеть Яруаши, стоящий в нескольких десятках метров от Ямамото Генриусея? Значит, это и есть Занканоточи? Яруаши поднял руку перед собой и прошептал, ощущая невероятный жар, исходивший от Ямамото Генриусея. Это оказалось сущей правдой. Температура, генерируемая лезвием Занканоточи, действительно сравнима с температурой ядра звезды. Яруаши ухмыльнулся и беззаботно сказал, глядя на Ямамото Генриусея, стоявшего в небе напротив. ТСК, этой температуры едва ли достаточно, чтобы зажечь свечи на торте в честь дня рождения моей дочери. Несусветная чушь. Ямамото Генриусай сперва холодно фыркнул, а потом внезапно бросился к Яруаши на максимальной скорости, нанося стремительный удар Занканоточи. Он не собирался предоставлять Яруаши возможность высвободить банкой, поскольку был прекрасно осведомлен о его особых способностях. Ямамото Генриусай придерживался мнения, что не существует непобедимых и идеальных способностей, но признавал проблемность особых способностей Яруаши. Особая способность типа времени обязана иметь слабость. Разве возможно создать совершенно неограниченную временную петлю? По предположению главнокомандующего, временная петля должна разрываться путем нанесения определенного урона либо громоздкому банкаю, либо непосредственно самому Занпакта. Но опытнейший шинигами предпочел бы покончить с этой битвой еще до высвобождения банкая, чтобы и вовсе не иметь дела с этой хлопотной способностью. Но ответное действие Яруаши оставило безмолвным как самого главнокомандующего, так и многочисленных капитанов, пристально наблюдавших за их противостоянием со стороны. Яруаши даже не попытался вытащить Занпакта в ответ на движение своего противника. Он сперва безразлично поднял правую руку перед собой, а потом выпрямил указательный палец, поприветствовав его кончиком стремительно приближающееся лезвие Занканоточи. Дзинь! Раздался тонкий звон столкновения металла. Кончик указательного пальца Яруаши жестко заблокировал лезвие Занканоточи. Лезвие, обладающее невообразимой температурой в 15 миллионов градусов, неподвижно замерло в воздухе, не в силах прорваться через совершенно обычный на вид палец Яруаши. Данную сцену прекрасно рассмотрели капитаны Гати-13, предельно внимательно наблюдавшие за каждой деталью этого столкновения. Глаза всех капитанов Гати-13, включая Сюнсу и Кьёраку и Сасуки Айзена, резко расширились, а их дыхание перехватило. Тишина. Время остановилось. В опустевших головах всех присутствующих шинигами крутилась лишь одна короткая мысль. Невозможно. Глава 61. Глава 61. Нисхождение нулевого отряда. Ямамото Генриусай прищурился и опустил голову, ошеломленно глядя на обугленное лезвие Занканоточи. Изначально главнокомандующий Гати-13 подумал, что Яруаши мог подавить Занканоточи при помощи уникальной способности, ведь совершенно невозможно заблокировать температуру ядра Солнца голыми руками, при этом не получив вообще никакого урона. Но, согласно его зрению и восприятию, лезвие Занканоточи продолжало испускать температуру в 15 миллионов градусов, как и должно. Просто эта ужасающая температура не могла проникнуть в палец Яруаши. Как если бы шинигами не мог нанести вообще никакого урона противнику, обладающему более высоким классом Риацу. Проблема в том, что Яруаши никак не может обладать более высоким классом Риацу, чем его противник, Ямамото Шигекуни Генрю Усай. Мало того, что главнокомандующий Гати-13 является неоспоримо сильнейшим шинигами за последние несколько тысяч лет, вдобавок он не ощущал вообще никакого импульса Риацу со стороны своего противника. За последние тысячи лет во всем обществе душ не рождалось души, имеющие превосходство в классе Риацу над Ямамото Генрю Усаем. Что ты сделал? Ямамото Генрю Усай бросил суровый взгляд на Яруаши, продолжая давить лезвием Занканоточи на кончик его указательного пальца. Яруаши, использовавший палец для противостояния температуре ядра звезды, беззаботно сказал: «То, что ты видишь собственными глазами, чепуха». Ямамото Генрю Усай бросил холодный и острый, словно лезвие клинка, взгляд на расслабленного Яруаши, резко отводя Занканоточи в сторону, после чего нанес еще один удар. То есть этот пацан хочет сказать, что заблокировал его Занканоточи голыми руками, не полагаясь на применение особой способности. Несусветная чепуха. Подобное просто невозможно. Дзинь. В ответ на повторную атаку Ямамото Генрю Усая, Яруаши сперва слегка согнул указательный палец, а потом беззаботно щелкнул им навстречу приближающемуся Занканоточи. Сильнейший шинигами издал свирепый рев, сжимая рукоять дрожащего Занканоточи двумя руками, что есть сил, в попытке выстоять перед тиранической силой, обрушившейся на его тело в момент этого столкновения. Сперва на руках, а потом и всем теле Ямамото Генрю Усая выступили вены, свидетельствовавшие о предельном напряжении каждой мышцы его тела, но в конечном итоге фигура сильнейшего шинигами отлетела назад словно пушечное ядро, не в силах выстоять перед лицом этой непреодолимой мощи. Вдалеке Сюнсуй Кьёраку и остальные капитаны Гати-13 впали в оцепенение. Джушира Укитаки наблюдал за совершенно нелогичным и невероятным ходом этой битвы с широко раскрытым ртом, словно и вовсе позабыл о мучившем его приступе болезни. Даже капитан 5-го отряда Сасуки Айзин впал в оцепенение, демонстрируя чрезвычайно редкие для него эмоции шока и удивления. Это ведь похоже на подавление противника за счет превосходства в классе Риацу. В подобной ситуации совсем не важно, что предпринимает уступающая сторона, любые ее атаки все равно не смогут нанести противнику вообще никакого урона. Будучи обладателем одного из сильнейших Риацу среди капитанов Гати-13, а также выдающимся ученым и исследователем, имеющим глубочайшее понимание природы Риацу, Сасуки Айзин смог немедленно осознать основополагающую причину подобного результата столкновения главнокомандующего с бывшим лейтенантом 2-го отряда Гати-13. Но эта причина была настолько поразительной и невероятной, что вызвало сильный шок даже у спокойного и рассудительного Айзина. Теперь все понятно. Это полностью объясняет их неспособность воспринимать Риацу Яруаши. Дело не в том, что Яруаши теперь не обладает Риацу. Просто капитаны Гати-13 не способны почувствовать Риацу гораздо более высокого уровня. Подобно тому, как существо низкого класса не способно ощущать присутствие существа высокого класса, Риацу Яруаши достигла настолько высокого уровня, что капитаны Гати-13 не смогут почувствовать его присутствие, если только Яруаши намеренно не снизит уровень собственного Риацу. Эх, это все объясняет. Айзин выдохнул и прошептал, глядя на фигуру Яруаши вдали с нескрываемым напряжением: «Проблема в том, что в подобном положении находятся все капитаны Гати-13, включая Рицуу Нахану и Ямамото Генрю Усая. То есть это означает, что Яруаши стоит, как минимум, на целую ступень выше сильнейших шинигами Гати-13. Вдобавок Яруаши не только способен с легкостью стереть границу между пустыми и шинигами, но и вызвать содрогание всего общества души Уэкамунда. В таком случае, остается всего лишь один вариант его истинной личности. В то же время посреди неба, более чем в километре от оцепеневших капитанов Гати-13, юг Занканоточи, несметная армия павших от великого огня. Ямамото Генрю Усай с суровым криком вонзил лезвие Занканоточи в пустое пространство перед собой, после чего от него во все стороны протянулись переплетающиеся языки пламени. Затем посреди этих языков пламени появилось огромное количество пепла, принявшего форму разнообразных скелетов. Это огромная и пугающая адская армия скелетов, состоящая из неисчислимых врагов сильнейшего шинигами, обращенных в пепел пламенем его занпакта, бросилась к Яруаши, испуская пугающий импульс Риацу. Но, в ответ на стремительное приближение этой несметной армии скелетов, Яруаши лишь спокойно шагнул вперед. Вслед за этим совершенно обыденным и неспешным на вид движением, несметная армия скелетов сперва резко замерла на месте, а потом обратилась в пепел. От начала и до конца этого движения, фигура Яруаши так и не испустила вообще никакого импульса Риацу. Но это шокирующее действо сопровождалось смутным тираническим импульсом, словно фигура Яруаши была едина с окружающим миром. Казалось, что несметная армия павших от великого огня была сокрушена самим миром. Одеяние шинигами, прикрывавшее нижнюю часть тела Ямамото Генриусе, колыхалось и развивалось вместе с его длинной седой бородой на яростном порыве ветра, сопровождавшим это простое и грубое движение Яруаши. Ямамото Генриусе стиснул зубы и громко воскликнул, сопротивляясь тираническому импульсу этой атаки противника. Запад Занканоточи. Тюремная одежда из остатков солнца. Бум. Многочисленные языки пламени, обладающие настолько высокой температурой, что их было невозможно узреть невооруженным взглядом, поглотили фигуру сильнейшего шинигами, превращая ее в подобие звезды. Ямамото Генриусай, купающийся в пугающем море пламени, температура которого достигает 15 миллионов градусов, действительно был подобен крошечной звезде. Простая волна жара, достигшая фигур капитана в ГТ-13 вдали, принесла им непреодолимое чувство угнетения. Но перед лицом Ямамото Генриусе, парившего посреди моря пылающего Риацу, способного посоперничать в плане температуры с настоящей звездой, Яруаши просто выдохнул. Трудно описать словами ужасающий порыв ветра, окутавший пространство перед Яруаши, вместе с пылающей фигурой Ямамото Генриусе. Фу-у-у-ух! Этот бурный порыв ветра, похожий на выброс огромного количества энергии, сопровождающего вспышку сверхновой, сперва разорвал в клочья, а потом и вовсе потушил тюремную одежду из остатков солнца, окутывавшую фигуру Ямамото Генриусе. А-а-а-а! Ямамото Генриусай взмахнул Занканоточи навстречу этому пугающему шторму, при этом издавая свирепый и суровый рев. Но в итоге сильнейший из шинигами потерпел сокрушительное поражение, хотя и довел извержение своего гигантского Риацу до абсолютного предела. Ямамото Генриусай, не способный продолжать поддерживать равновесие, был отнесен на несколько сотен метров этой пугающей бури, словно опавшая осенняя листва слабым порывом ветра. Вдали, Сюнсуй Кьёраку и остальные капитаны ГТ-13 спустили мощные импульсы Риацу в попытке выстоять перед этой атакой Яруаши, хотя и вовсе не были ее изначальной целью. Но в итоге, они сперва один за другим начали терять равновесие, а потом отлетать на большое расстояние словно опавшая листва, как и Ямамото Генриусай мгновением ранее. После нескольких тщетных попыток восстановить равновесие, сильнейший шинигами сперва крепко сжал рукоять Занканоточи двумя руками, параллельно воспринимая местоположение своего противника, а потом яростно взмахнул клинком в направлении Яруаши, издавая свирепый рев. Север Занканоточи, земля и небеса, обратитесь в пепел. Бум. В сопровождении крика Ямамото Генриусе, к фигуре Яруаши устремился огромный поток концентрированного жара и пламени. Этот поток концентрированного пламени разделил окружающий мир на две части, при этом генерируя невероятную жару, казалось, способную обратить в пепел все, что бы ни встало у нее на пути, включая даже сам мир. Абсолютно все риши, оказывавшиеся на пути этого концентрированного жара, стремительно таяли и обращались в ничто, подобно зимним снежинкам под лучами летнего солнца. Но Яруаши продолжил спокойно стоять на месте, даже не потрудившись поднять руку, когда его фигуру настигла эта ужасающая атака. Он лишь уверенно улыбнулся, позволяя концентрированному потоку жара и пламени солнца поглотить его тело. Под влиянием волны пугающего жара и пламени, серебристо-белые волосы Яруаши откинулись назад, а одежда начала колыхаться, словно столкнулась с довольно сильным порывом ветра, но даже сейчас она не проявляла вообще никаких признаков сгорания и обращения в пепел. Яруаши не обременял себя блокировкой данной атаки Ямамото Генриусе, потому что в этом не было вообще никакой необходимости. Разве Риацу, имитирующий крошечную звезду за счет достижения предельной концентрации, способна навредить истинной звезде? Более того, в данный момент Яруаши находится на пути к более высокому уровню. Вскоре, посреди постепенно затухающего жара и пламени звезды появилась фигура Яруаши, продолжавшая как ни в чем не бывало стоять посреди неба над Сиритей. Разве что в результате столкновения с сильнейшей атакой Ямамото Генриусе, С головы Яруаши бесшумно упало несколько серебристо-белых волос. Сам же главнокомандующий ГАТИ-13 с огромным трудом восстановил равновесие в нескольких километрах от места столкновения с Яруаши. Его форма шинигами, прикрывавшая нижнюю часть тела, была разорвана на части, длинная седая борода и брови уничтожены чуть ли не наполовину, а верхняя часть тела, испещренная множеством боевых шрамов, и лысина, испещренная не меньшим количеством старческих морщин, покрылись множеством ссадин и синяков. По лысой голове и верхней части тела сильнейшего шинигами стекало множество струек крови вперемешку с потом, в то время как интенсивность его гигантского рядцу сильно ослабла. «Ты!» Ямамото Генрю Усай заскрежетал зубами, глядя на фигуру Яруаши вдали. В итоге главнокомандующий так ничего и не сказал, но его выражение лица мало чем отличалось от выражений лиц остальных капитанов ГАТИ-13. Занканота старика Ямамото не возымела совершенно никакого эффекта. Как такое вообще возможно? Соломенная шляпа и розовое кимоно капитана 8-го отряда были сильно повреждены, но результат этого столкновения оказался настолько шокирующим, что он совершенно не заботился об собственном внешнем виде и манере поведения капитана ГАТИ-13. Рицу Унахана сперва аккуратно вернула свой занпакта в ножны, а потом закрыла глаза, мысленно вынося окончательное суждение касательно нынешней ситуации, полностью схожее с суждением Айзена. Тишина. Яруаши поднял голову к небу вместо того, чтобы атаковать изрядно истощенного и потрепанного Ямамото Генриусе. Сюнсуй Кьёраку и остальные капитаны ГАТИ-13, сосредоточившие все свое внимание на Яруаши, невольно проследили за его взглядом. Там они засвидетельствовали возникновение сильной пространственной ряби, четко видимой невооруженным взглядом со стороны. Затем, посреди небосвода внезапно появилась огромная белая колонна, с грохотом рухнувшая на землю посреди Сирити. Ямамото Генрю Усай, Сюнсуй Кьёраку, Джушира Укитаки, все капитаны ГАТИ-13, за исключением наиболее молодых вроде Канамито Усина и Саджина Камамуры, бросили понимающие взгляды на внезапно появившуюся колонну, словно уже ожидали ее прибытия. Они прибыли. Айзен опустил голову и прошептал, скрывая свой взгляд и выражение лица от окружающих капитанов ГАТИ-13. Это огромная белая колонна, внезапно рухнувшая с небес, именуется небесным столпом. Небесный столб – это наиболее часто используемый способ путешествия членов нулевого отряда между измерениями. Нет совершенно никакой необходимости в дополнительных комментариях касательно личностей, прибывших в Сирити вместе с этой внушительной колонной. Прибыли члены нулевого отряда. Глава 62. Приветствуем короля пустых. Посреди разрушенной улицы за пределами расположения второго отряда находилось большое количество шинигами второго отряда и отряда тайных операций. Рядовые шинигами не способны находиться на поле битвы шинигами класса капитана, не говоря уже о приближении к полю битвы шинигами расширенного класса капитана. Простой вспышки Риацу расширенного класса капитана достаточно, чтобы моментально вдавить в землю любого рядового шинигами. Даже сейчас, отступив на несколько километров от эпицентра битвы Яруаши и Генриусе, рядовые шинигами все равно продолжали ощущать трепет и дрожь во всем теле, при столкновении с отголосками Риацу главнокомандующего ГАТИ-13. На самом деле рядовые шинигами не смогли бы выдержать даже эти отголоски Риацу, если бы часть из них не гасилась Риацу Сюнсуй Кьёраку и остальных капитанов ГАТИ-13. Данная группа шинигами второго отряда и отряда тайных операций возглавлялась Сойфон, оперативно отступивший за пределы расположения второго отряда вместо того, чтобы принимать непосредственное участие в сражении капитанов. Причиной этого послужило как нежелание Сойфон вступать в битву с Нилель, Лилитой, возможно даже Яруаши, так и приказ главнокомандующего, согласно которому в битве принимали участие лишь капитаны ГАТИ-13. Сойфон, как и Яруичи, продолжала верить, что Яруаши не является настоящим врагом общества душ, а все дошло до такого лишь из-за того, что главнокомандующий ГАТИ-13 даже не попытался вникнуть в суть сложившейся ситуации. Впрочем, все, как и в случае недавнего инцидента с пустофикацией шинигами, когда Совет 46 немедленно приговорил пустофицированных шинигами к полному уничтожению, а Кисуки Урахару к лишению сил шинигами и вечному изгнанию в мир живых, при этом даже не соизволив перепроверить улики или просто выслушать показания подсудимых. Яруаши, он, Сойфон крепко сжала маленькие кулачки, чувствуя гигантское рядцу главнокомандующего ГАТИ-13. Сейчас она молилась, чтобы Яруаши не стал врагом общества душ, ведь в таком случае Сойфон, как командиру карательного подразделения отряда тайных операций, неизбежно придется противостоять ему тем или иным образом. Она очень не хотела сталкиваться с подобным развитием событий, ведь Яруаши единственный, кому удалось получить ее безоговорочное признание, за исключением Яруичи сама. Позади миниатюрный Сойфон скрывались перепуганные руки Эхисона, настороженно и непонимающе поглядывавшие в направлении поля битвы. Почему они сражаются, сестренка? Руки, крепко обнимавшая свою старшую сестру, тихо прошептала со смесью паники и беспокойства. Хисана сперва осмотрела многочисленных шинигами второго отряда и отряда тайных операций, которые взяли их в плотное окружение под руководством Сойфон, а потом тихо прошептала, безуспешно пытаясь подавить свое беспокойство. Похоже, мистер Яруаши оскорбил старших, поэтому между ними завязалась битва. Что же теперь делать? Руки обеспокоенно воскликнула, глядя на свою старшую сестру. Хисана прикусила губу. Нам остается только верить в мистера Яруаши. Они могут лишь надеяться и верить, что вскоре весь этот кошмар закончится, а все недоразумения разрешатся, ведь ни у нее, ни у руки недостаточно сил, чтобы оказать даже минимальное влияние на происходящее. Да быть такого не может. Хмурое и мрачное настроение Сойфон внезапно сменилось шоком и неверием, после чего ее фигура внезапно исчезла, сформировав остаточный образ. Руки Эхисона вопросительно посмотрели друг другу в глаза, не понимая, что именно только что произошло. Фух, Сойфон появилась посреди неба, после чего с нескрываемым шоком и неверием посмотрела на происходящее вдали. Она отчетливо видела сцену того, как Яруаши с преувеличенной легкостью подавляет Ямамото Генриусе, словно находится на совершенно ином уровне. Ямамото Генриусай был сперва полностью подавлен, а потом и вовсе сокрушен Яруаши за несколько предельно простых и грубых ходов. Данное действо скорее походило не на полноценную битву, а на подавление обычного лейтенанта обычным капитаном. Вот только на месте лейтенанта находился не бывший лейтенант второго отряда, а сильнейший шинигами и главнокомандующий ГТ-13. Это выходило далеко за рамки даже самых смелых ожиданий Сойфон. Яруаши не только имеет очень сильную особую способность Банкэ, но и обладает Риацу расширенного класса капитана, поэтому Сойфон не была бы сильно удивлена, заблокируя атаку Ямамото Генриусея при помощи своего Банкэ. Нет, она не ощутила бы настолько сильного шока и потрясения, даже навяжи Яруаши очень тяжелую битву или вовсе подави Ямамото Генриусея после высвобождения Банкэ. Ведь по мнению Сойфон, подобный исход столкновения Яруаши с сильнейшим шинигами имел полное право на существование. Но Яруаши, он голыми руками, не вытаскивая свой занпакта из ножен, не говоря уже о высвобождении Банкэ или хотя бы Шикэ, полностью сдержал атаку Ямамото Генриусея, который в отличие от него уже высвободил Банкэ. Было бы не совсем верно говорить о сдерживании атаки Ямамото Генриусея, потому что это скорее походило не на реальную битву, а на игру взрослого с ребенком. Это даже не назовешь битвой. Теперь Сойфон просто не могла осознать, насколько на самом деле силен Яруаши. Подобное уже не оправдать возмутительной особой способностью Банкэ или Риацу расширенного класса капитана, потому что нынешняя сила Яруаши выходит далеко за рамки понимания любого нормального шинигами. «Кто же ты такой на самом деле, Яруаши?» Сойфон тихо прошептала, продолжая отстраненно наблюдать за фигурой Яруаши вдали. Как раз в этот момент, посреди неба внезапно появилась огромная белая колонна, которая рухнула на землю посреди Сирити в сопровождении оглушительного грохота. В силу слишком юного возраста, Сойфон застала в ГТ-13 лишь одного члена нулевого отряда, Кириахи Кифуни, но будучи представительницей низшей знатной семьи Фон, находящейся под покровительством клана Шихаин, она прекрасно осведомлена о существовании нулевого отряда. Прибыл нулевой отряд. Сойфон невольно подалась вперед, при этом с трепетом и благоговением наблюдая за пятью фигурами, неспешно вышедшими из открывшегося небесного столпа. Появившуюся группу возглавлял лысый мужчина с красными глазами, носящий большие буддистские четки красного цвета. Ичибих Йосубе, глава нулевого отряда, носящий титул бронзы, называющий настоящее имя. Рядом с ним шла королева злаков Кириахи Кифуни, совсем недавно ставшая членом нулевого отряда, а чуть позади покровительница ткачей Синджумару Шутара и демон горячих источников Тинджира Киринджи. В самом конце появившейся группы шел тот, кто не только гораздо старше Ямамото Генриусея, но и создал Асаучи несколько тысяч лет назад, король меча Аяцунимая, являющийся самым заслуженным и уважаемым членом нулевого отряда, за исключением Ичибех Йосуби. Вокруг пяти членов нулевого отряда, неспешно вышедших из небесного столпа, царила внушительная и величественная атмосфера, а их гнетущая и интенсивная Риацу постепенно возрастала по мере каждого шага. Все внимание Сюнсуи Кьёраку, Джушира Укитаке и остальных капитанов ГТ-13 было приковано к появившимся членам нулевого отряда. Члены нулевого отряда, возглавляемые Ичибеем Хиосуби, сперва плавно поднялись в небо, а потом шагнули в направлении Яруаши, в сопровождении пристальных взглядов капитанов ГТ-13. Особая организация, стоящая над всем ГТ-13 и нашим отрядом тайных операций, нулевой отряд. Напряжение и беспокойство Сойфон стремительно возрастали, по мере приближения членов нулевого отряда к Яруаши. Саджин Камамура, Ишин Шиба и остальные капитаны ГТ-13 затаили дыхание, внимательно наблюдая за происходящим. Сперва Лилит и Нил-Лиэль продемонстрировали силу расширенного класса капитана, что стало огромной проблемой для всех капитанов ГТ-13, за исключением Ямамото Генриусея. А потом Яруаши продемонстрировал еще более невообразимую и ужасающую силу, ставшую огромной проблемой уже для Ямамото Генриусея. То есть, общей боевой мощи ГТ-13 недостаточно для победы над Яруаши, Лилит и Нил-Лиэль. Но теперь объявился нулевой отряд в полном составе. Можно смело сказать, что здесь собрались все силы Шинигами, несущие ответственность за защиту Сирити и Дворца Короля Душ. Последующие события могут стать знаковыми и определяющими в длинной истории общества душ. Члены нулевого отряда одолеют Яруаши, или их постигнет та же жалкая участь, что и главнокомандующего ГТ-13 немногим ранее. В головах Ишина Шибы и остальных мелькало множество разнообразных мыслей, но спустя мгновение их выражения лиц резко изменились, а головы просто опустили. Потому что в этот момент они стали свидетелями того, как члены нулевого отряда, возглавляемые Ичибеем Хиосуби, сперва остановились в нескольких метрах от Яруаши, а потом почтительно поклонились ему. Нулевой отряд приветствует короля пустых. За последовательными и четкими движениями членов нулевого отряда, сопровождаемыми ясным голосом их главы, последовала абсолютная тишина. Казалось, развернувшаяся сцена превратилась в невероятно реалистичную картину, запечатленную искусным художником на широком холсте. Рицу Унахана мягко кивнула и прикрыла глаза, сложив руки перед собой. Как и догадывалось с самого начала, это действительно он. По щеке Айзена скатилась небольшая капелька пота, а в глубине глаз промелькнуло сильное волнение и напряжение. Он еще в момент появления Яруаши предполагал, что произойдет невообразимое событие, выходящие за рамки самых смелых ожиданий всех присутствующих шинигами. Так оно и случилось. Болезненное выражение лица Джушира Укитаки сменялось несколько раз, пока он наблюдал за этой безмолвной картиной в небе. Вот почему рука короля душ, запечатанная в его теле, смутно пришла в движение после появления Яруаши. Вот почему Яруаши обладает невообразимой тиранической силой, перед лицом которой абсолютно беспомощен даже Ямамото Генриусай, носивший титул сильнейшего шинигами на протяжении нескольких тысяч лет. Яруичи пораженно раскрыла рот, не в силах подобрать подходящие слова, чтобы описать произошедшее. Ранее капитан второго отряда храбро заявила, что нисколько не удивится, окажись Яруаши реинкарнацией короля душ, но теперь она вот уже на протяжении нескольких секунд тщетно пыталась подавить дрожь и волнение, охватившие все ее тело и разум словно цунами. Король пустых. Самопровозглашенные повелители Уэкамунда существовали с давних времен, но Яруаши очевидно не имеет к ним никакого отношения, судя по почтительному и уважительному отношению членов нулевого отряда. Существует лишь один король пустых, способный достичь Банкая при первом же контакте со Саучи, играючи сокрушить Ямамото Генриусея и удостоиться подобного приветствия со стороны членов нулевого отряда, король пустых, сотворивший общество души Уэкамунда вместе с королем душ миллион лет назад, один из двух истинных творцов и верховных повелителей всего мира. Теперь понятно, почему Яруаши так беззаботно отнесся к ее напоминанию касательно опасности пребывания Нил-Лиэль на территории Сирити. Теперь понятно, почему личность Яруаши с самого начала окружал ореол таинственности, который не получалось разгадать, как бы она ни старалась. Теперь понятно, почему Яруаши не выказывал совершенно никакого интереса к должности капитана ГТ-13. Она только что получила предельно четкий и ясный ответ на все эти вопросы, мучившие ее на протяжении последних нескольких лет. Теперь Яруичи даже могла примерно понять причины подобного поведения Яруаши. Вполне вероятно, что он присоединился к ГТ-13 ради простого отдыха и развлечения, а слишком спокойное и беззаботное поведение в любой ситуации было не маской, одетой ради сокрытия истинной цели и мотивов, а проявлением реальной личности. Ведь он король пустых. Глава 63. Сирити содрогнулся. Тишина. Яруаши, продолжавший спокойно парить в небе перед членами нулевого отряда, обратился к потрепанному и истощенному Ямамото Генрю Усаю неподалеку. «Ну что скажешь теперь, Ямамото Шигекуни?» После нескольких секунд молчания, главнокомандующий ГТ-13 сперва шагнул вперед, а потом почтительно поклонился Яруаши, следуя примеру членов нулевого отряда. «Для личности вашего статуса, вполне оправдано использовать пустых в качестве подчиненных. Уважаемый король пустых, я готов понести самое суровое наказание за нанесение этого оскорбления. Король душ и король пустых обладают наивысшим статусом как в обществе душ, так и в Уэйкамунда, ведь они являются творцами этих измерений. Поэтому запреты на вступление в контакт с пустыми, стирание границ между силой шинигами и пустых или тому подобное, не имеют вообще никакого значения с их точки зрения. Это как разница в отношении и статусе между отличником и двоечником. Первый может развлекаться и отдыхать после учебы как и сколько ему вздумается, но для второго подобное поведение будет считаться корнем всех проблем. Зачастую, ограничения и правила существуют лишь для определенной прослойки общества, а на другую не оказывают вообще никакого влияния. Тогда как Яруаши не просто стоит над всеми правилами и ограничениями, а его воля сама по себе является ими, ведь даже Совет 46 обязан безоговорочно следовать его воле и желаниям. Уважаемый король пустых, прошу вас не гневаться слишком сильно, ведь главнокомандующий лишь пытался защитить общество душ, следуя правилам и законам, которые были установлены Советом 46 для наиболее эффективного поддержания порядка в обществе душ. Согласно вашей воле и воле короля душ, Ичибихио Суби сперва некоторое время смотрел на Ямамото Генрю Усея неподалеку, а потом шепотом обратился к Яруаши, в попытке оправдать действия главнокомандующего ГТ-13. Вдобавок Шигекуни не имел совершенно никакого представления об вашей истинной личности. Яруаши посмотрел на Ямамото Генрю Усея, покорно склонившего голову в ожидании своего наказания, в то время как все присутствующие шинигами соблюдали молчание. Аэцу Нимая и остальные члены нулевого отряда ощущали сильное беспокойство в этот момент, ведь каждый из них имеет близкое знакомство с главнокомандующим ГТ-13. Теперь судьба Ямамото Генрю Усея всецело находится в руках короля пустых, поэтому члены нулевого отряда не осмеливались нарушать воцарившуюся тишину. Остальные капитаны ГТ-13 тоже не осмеливались вмешиваться в решение короля пустых. Но спустя несколько секунд молчания все же появился шинигами, решившийся взять на себя инициативу в данном вопросе. Саджин Камамура шагнул вперед и преклонил колено перед Яруаши. «Уважаемый король пустых, прошу вас не наказывать главнокомандующего, ведь он просто следовал установленным законам, не зная вашей истинной личности. Если вы собираетесь вынести суровое наказание, то я намерен разделить его вместе с главнокомандующим». Возможно, главнокомандующий и правда был слишком поспешен и вспыльчив в своих решениях, но он лишь защищал общество душ согласно установленным правилам, так что не стоит слишком сильно злиться на старика, уважаемый король пустых. Вскоре, следуя примеру Саджина Камамуры, за Ямамото Генрю Усея вступился его ученик, Сюнсуи Кьёраку. Затем слово взял Джушира Укитаке. ГТ-13 издавна соблюдает порядок и защищает общество душ, согласно вашей воле и воле короля душ, поэтому мы надеемся, что уважаемый король пустых сможет принять действия старика. Остальные капитаны ГТ-13 сперва переглянулись между собой, а потом поклонились Яруаши, следуя примеру членов нулевого отряда. Раз Ямамото Генрю Усая оскорбил короля пустых, потому что просто следовал правилам, установленным Советом 46, то и они сделали то же самое, когда последовали приказу главнокомандующего ГТ-13. В результате, никто из капитанов ГТ-13 не смог остаться в стороне от данного вопроса. Яруаши сперва медленно обвел взглядом Саджина Камамуру, Сюнсуи Кьёраку и остальных капитанов ГТ-13, а потом обратился к Яруичи Шихэйн, продолжавший соблюдать молчание. «А что скажешь ты, Яруичи? Вам решать, король пустых». Яруичи подняла голову и посмотрела на Яруаши в небе, после чего резко отвернулась в сторону и тихо прошептала. Молодой лейтенант, которого она частенько домогалась в последние годы, оказался королем пустых. Разве это не слишком драматичный поворот сюжета? Она до сих пор не могла толком свыкнуться с настолько резкими переменами. «Хватит, поднимитесь». Яруаши улыбнулся и беззаботно сказал, отводя взгляд от капитана в ГТ-13. «Я не настолько мелочен, чтобы гневаться на подобные вещи, но мои слова о закостенелости ты признаешь их, Ямамото Шигекуни». Изначально Яруаши собирался сказать, что взрослому нет смысла сердиться на проступки детей, но при взгляде на сильно обгоревшего и испещренного старческими морщинами, словно высохшее дерево, Ямамото Генриусе, он изменил свое мнение. Говорить подобные слова этому старику было бы слишком странно и неуместно. Ямамото Генриусай покорно ответил: «Я обязательно приму к сведению вашу критику». После этих слов капитан ИГТ-13 и члены нулевого отряда облегченно вздохнули, в то время как мрачная и подавленная атмосфера сильно ослабла. Нилли и Лилит, все это время спокойно стоявшие позади Яруаши, так и не выказали ни единого признака удивления данным развитием событий. Ведь все складывалось как и должно. Нилель не имела никакого представления о целях Яруаши, поэтому не осмеливалась раскрывать его истинную личность. А Лилит с самого начала знала, что Яруаши занят поглощением силы короля душ, поэтому не осмеливалась его беспокоить. Нилель и Лилит не могли самонадеянно принимать подобные решения, без личного дозволения Яруаши. Эх, Яруичи сперва выдохнула и встала, а потом обратилась к Яруаши. «Яру, нет, уважаемый король пустых, ранее вы сказали, что не имеете никакого отношения к недавнему инциденту с пустификацией шинигами, но вы ведь должны знать правду о нем. Личности вроде Яруаши нет никакого смысла лгать им, поэтому его предыдущие слова об инциденте с пустификацией шинигами должны быть правдой». «Так и есть». Яруаши кивнул. «Я знаю правду». Выражение лиц капитана в ГТ-13 резко изменились. После этих слов Яруаши, Сюнсуй Кьёраку, Джушира Укитаки и остальные капитаны ГТ-13 всегда считали инцидент с пустификацией слишком странным, но у них просто не было полномочий оспорить приговор Совета 46. Теперь же, судя по этому диалогу Яруичи и Яруаши, за данным инцидентом действительно скрывается определенная тайна. «Тогда не могли бы вы рассказать нам?» Эти слова Яруичи заставили Сасуки Айзена, стоявшего на самом краю группы капитанов ГТ-13, медленно склонить голову, чтобы скрыть свои эмоции от окружающих. Яруаши беззаботно улыбнулся, глядя на обеспокоенную Яруичи. «То есть вы, капитаны ГТ-13, хотите переложить ответственность за происходящее в Сирите на плечи короля пустых?»